Глава 5. Вход воспрещен в любое время суток, и заруби себе на носу. Поговорить с отцом. Иного выхода не было. Утром из Берлина они выехали без папы. Он покинул дом раньше, вечером того дня, когда Бруно, вернувшись из школы, застал Марию, рывшуюся в его вещах, даже в тех, что были запрятаны в самую глубину шкафа, чтобы никто не вздумал к ним прикасаться. В последующие дни мама, Греттель, Мария, повариха, Ларс и Бруно только и делали, что набивали коробки и составляли их в большой грузовик, который должен был отвезти багаж в Ашвейс. Утром, накануне отъезда из Берлина, когда дом опустел и совсем не походил на настоящий дом, когда все до единой вещички, принадлежавшие им, были упакованы в чемоданы, коробки и сундуки, перед их дверью затормозила служебная машина с красно-черными флажками. Мама, Мария и Бруно последними выходили из дома. И тут Бруно смекнул, что мама не замечает присутствия горничной. Потому что, обведя глазами на прощание голые стены прихожей, той самой прихожей, где с ними происходило столько всего веселого и интересного, где в декабре ставили рождественскую елку, где зимой сушились зонтики на подставке, где Бруно был обязан оставлять свои грязные ботинки, чего он сроду не делал, мама, обведя глазами прихожую, покачала головой и произнесла нечто странное. «Не надо было устраивать обед в честь фурера. Ох уж эти кое-кто, которым не имется пробиться наверх!» Произнеся эти слова, мама обернулась. Бруно заметил слезы в ее глазах и вздрогнула, обнаружив прихожей горничную, пристально смотревшую на нее. «Мария!» – изумилась мама. «Я думала, ты в машине!» «Уже выхожу!» – ответила Мария. «Я не то хотела...» – снова заговорила мама, но осеклась, тряхнула головой и начала сначала. «Я не то имела в виду, уже выхожу», — повторила горничная, которая, очевидно, не знала правила, запрещавшего перебивать маму. Торопливо переступив порог, она побежала к машине. Мама наморщила лоб, а потом вскинула голову и пожала плечами, словно случившееся уже не имело никакого значения. Она взяла сына за руку и заперла входную дверь. «Будем надеяться, что настанет день, когда все это закончится, и мы снова вернемся сюда». Служебная машина с флажками отвезла их на вокзал, где на двух путях, разделенных широкой платформой, стояли поезда в ожидании пассажиров. По платформе непрерывно маршировали солдаты, а вдобавок неподалеку находилась будка стрелочника, следившего за путями. Поэтому Бруно обратил внимание на толпу людей, осаждавших поезд напротив, лишь когда все вместе с родными забирался в вагон. В их вагоне было очень уютно, просторно и полно свободных мест. А когда опустили окна, в вагоне повеяло свежим дуновением ветерка. «Если бы поезда шли в разных направлениях», – недоумевал Бруно. В толпе напротив не было ничего удивительного, но оба поезда были нацелены головой на восток. Бруно уже собрался выскочить на платформу и рассказать тем людям о свободных местах в их вагоне, но одернул себя. Что-то подсказывало ему, что если мама не рассердится, то Греттель уж наверняка разъярится, а это было бы еще хуже. После прибытия в Ашвейс в их новый дом, Бруно еще не видел отца. Сперва, когда заскрипела дверь в комнату отца, Бруно подумал, что папа у себя. Но оказалось, что там никого нет, кроме строгого молодого солдата, смерившего Бруно взглядом, лишенным всякой теплоты. Нигде не было слышно отцовского раскатистого голоса, ниоткуда не доносился тяжелый стук его сапог по половицам. Правда, по дому все время сновали какие-то люди, и пока Бруно рассуждал сам с собой, как же ему лучше всего поступить, он услыхал непонятный шум внизу, вышел в коридор и перегнулся через перила. Внизу дверь в кабинет отца стояла открытой, а перед ней толпилось пятеро мужчин. Они смеялись и пожимали друг другу руки. Центром этой компании был отец. В свежеотутюженной форме он выглядел очень здорово. Его густые темные волосы, явно набриллиантиненные, лежали волосок к волоску. И Бруно, глядя на отца сверху, испытывал одновременно страх и восхищение. Другие мужчины понравились ему куда меньше. Они были далеко не так красивы, как отец, и голоса у них не звучали так раскатисто, и сапоги не блестели. Все они держали фуражки в согнутой руке и, казалось, соревновались за внимание отца. Стоя на площадке второго этажа, Бруно из их разговора смог разобрать лишь несколько фраз. «Ошибался с самого начала, с первого же дня. Дошло до того, что фурору ничего не оставалось, как...» — сказал один. «Дисциплина!» — воскликнул другой. «И эффективность! С 42-го года нам не достает эффективности, а без этого...» «Цифры явно свидетельствуют. Абсолютно ясно, господин комендант», — бубнил третий. «А если мы построим еще один...» — размечтался четвертый. «Мы сможем многого добиться. Только представьте себе...» Отец поднял руку, и этот жест немедленно заставил всю компанию умолкнуть, словно отец дирижировал любительским оркестром. «Господа!» На этот раз Брун расслышал каждое слово, потому что не рождался еще на свет человек, которого было бы так же хорошо слышно везде и всюду, пусть даже на другом конце дома, как его папу. «Я очень ценю ваши предложения и поддержку. И что было, то прошло. Мы с вами начинаем почти с чистого листа и начинаем прямо с завтрашнего утра. Проволочки нам ни к чему. А пока я, пожалуй, помогу родным устроиться на новом месте, иначе у меня возникнет столько же проблем дома, сколько у них за его пределами. Вы меня понимаете?» Мужчины расхохотались и принялись трясти папину руку. На прощание они выстроились в ряд, напомнив Бруно оловянных солдатиков, и их руки взметнулись в том самом приветствии, которому отец учил сына – резко поднять вверх раскрытую ладонь с прижатым большим пальцем и прокричать два слова. Бруно знал, что когда к тебе обращаются с этими словами, нужно отвечать так же. Отец и этому его научил. Потом гости ушли, а папа вернулся к себе в кабинет, куда для Бруно вход был воспрещен круглые сутки и заруби себе на носу. Медленно спустившись по лестнице, Бруно застыл в нерешительности перед дверью в кабинет. Ему было грустно от того, что за все время, что они здесь находятся, отец не пришел к нему поздороваться. Такое и раньше бывало, и тогда Бруно говорили, что папа очень занят, и его нельзя беспокоить всякими глупостями, вроде желания поздороваться. Но теперь, когда военные ушли, Бруно подумал, что ничего страшного не произойдет, если он постучится в дверь. В Берлине его допускали в кабинет отца всего раза 2-3 за всю жизнь, и обычно причиной тому было его дурное поведение, а следовательно и настоятельно необходимость с ним поговорить. Правило, касавшееся кабинета отца, было одним из самых важных правил, усвоенных Бруно. И он был не настолько глуп, чтобы вообразить, будто ваш выси оно не действует. Но поскольку он не видел отца уже почти неделю, Бруно решил, что никто не станет возражать, если он постучится. Он осторожно стукнул в дверь. Дважды и очень тихо. Либо отец не услышал, либо стук прозвучал недостаточно громко, но дверь Бруно не открыли. Тогда он стукнул погромче, и сразу же из кабинета донесся раскатистый голос: «Войдите!» Бруно повернул дверную ручку, переступил порог и замер в привычной позе. Глаза широко раскрыты, рот сложен буквой «О», руки разведены. Во всем остальном доме было темновато, мрачновато и совершенно нечего исследовать. Но только не в этой комнате. Прежде всего, здесь был высокий потолок, а в ковре, лежавшем на полу, Бруно мог бы утонуть. Стен почти не было видно. Их заслоняли темные полки красного дерева, заставленные книгами, точно как в библиотеке их берлинского дома. Стены напротив, можно сказать, и не существовало вовсе. Вместо нее зияли два огромных окна, выходивших в сад. Вот где, наверное, хорошо сидеть, погрузившись в кресло, и любоваться видом. А посреди всего этого, за массивным столом, восседал отец. Когда Бруно вошел, он оторвался от бумаг и широко улыбнулся. «Бруно!» – отец встал из-за стола и по-мужски пожал сыну руку. Папа был не из тех, кто обнимается, не то что мама или бабушка, которые тискали Бруно даже слишком часто, немного смущая мальчика и в придачу сопровождая объятия слюнявыми поцелуями. «Сынок», — добавил отец, помолчав. «Здравствуй, папа», — тихо поздоровался Бруно, сраженный великолепием комнаты. «Я как раз собирался подняться к тебе, честное слово», – сказал отец. «Мне надо было лишь закончить совещание и написать письмо. Как вы добрались?» «Хорошо, папа». «Ты помогал маме и сестре собирать вещи?» «Да, папа». «Тогда я горжусь тобой», – одобрительно произнес отец. «Присаживайся, не стесняйся». Он указал на просторное кресло перед письменным столом, и когда Бруно забрался в него, его ноги слегка не доставали до пола. Отец же, вернувшись на свое место, воззрился на сына. Оба молчали. Первым тишину нарушил отец. «Итак, что ты думаешь?» «Что я думаю?» – переспросил Бруно. «О чем?» «О твоем новом доме. Он тебе нравится?» «Нет», – поторопился ответить Бруно. Замешкаясь он хоть на секундочку, и у него не хватило бы смелости сказать то, что он на самом деле думает. «По-моему, нам нужно вернуться домой», – отважно закончил он. Отец по-прежнему улыбался, правда, может быть, уже не столь широко. Он опустил глаза на бумаги, лежавшие перед ним на письменном столе, словно хотел собраться с мыслями, прежде чем продолжить разговор. Но очень скоро опять посмотрел на сына. «Но мы дома, Бруно», – мягко произнес он. «Аж высь и есть наш новый дом. А когда мы сможем вернуться в Берлин?» От слов отца у Бруно сжалось сердце. «Там намного лучше». «Ну-ну», – отец явно не желал обсуждать возвращение в Берлин. «Давай не будем это обсуждать. Ведь дом не просто улица или город, или даже здание, сложенное из кирпичей и извести. Дом там, где находится твоя семья, верно?» «Да, но...» «А наша семья здесь, в Ажвысе. Эрго – это наш дом». Бруно не знал, что означает «эрго», но ему и не нужно было знать, потому что он уже сообразил, как по-умному ответить отцу. «Но дедушка и бабушка остались в Берлине», – сказал он. «Они ведь тоже наша семья, значит, это не может быть нашим домом». Отец задумался, склонив голову на бок. Прошло немало времени, прежде чем он снова заговорил. «Да, Бруно, это так. Но ты, я, мама и Гретель – самые важные люди в нашей семье. И мы четверо отныне живем здесь, в Ажвысе. И не надо так расстраиваться». Вид у Бруно был и впрямь очень расстроенный. «Ты даже не успел осмотреться вокруг». «Весьма вероятно, что тебе здесь понравится». «Не понравится», – угрюмо ответил Бруно. «Послушай», – в голосе отца послышались усталые нотки. «Карла здесь нет, и Даниэля, и Мартина, и никаких других домов поблизости, и лотков с овощами и фруктами, нет улицы кафе со столиками на тротуаре, и некому беспрерывно толкать тебя в субботний день». «Бруно, иногда жизненные обстоятельства не оставляют нам выбора, вынуждая делать то, что нам, возможно, не по душе». Бруно понял, что их разговор начинает надоедать отцу. «И боюсь, мы оказались именно в таких обстоятельствах. У меня новая работа, важная для нашей страны, важная для фурера». «Когда-нибудь ты поймешь». «Я хочу домой». Бруно почувствовал, как на глаза набегают слезы. Он хотел лишь одного, чтобы отец уразумел, наконец, как ужасен этот Ажвысь, и согласился уехать отсюда сейчас же и навсегда. «Ты должен понять, Бруно, что здесь мы дома», — к разочарованию Бруно ответил отец. «И в обозримом будущем ничего иного не предвидится». На мгновение Бруно закрыл глаза. В жизни ему не часто случалось так упорно настаивать на своем, и уж, конечно, он еще никогда не являлся к отцу с намерением уговорить его изменить свое решение. Но мысль о том, чтобы остаться здесь, чтобы жить в этом жутком месте, где не с кем даже играть, была слишком невыносима. Когда он открыл глаза, отец сидел в кресле рядом с ним. Бруно не слышал, как он встал из-за стола. Мальчик наблюдал, как его папа, открывая серебряный портсигар, достает сигарету и разминает в пальцах, прежде чем закурить. «Помню, когда я был маленьким, — сказал отец, — мне не хотелось делать некоторые вещи. Но когда отец говорил, что всем будет лучше, если я это сделаю, я собирался с духом и выполнял то, что мне велели». «Что ты не хотел делать?» – полюбопытствовал Бруно. «Ну, не знаю», – пожал плечами отец. «Да и не о том речь. Я был всего лишь ребенком и не понимал, что пойдет мне на благо, а что во вред. Иногда, к примеру, я не хотел сидеть дома и делать уроки. Я рвался на улицу, играть с друзьями. Вот как ты сейчас. А теперь, оглядываясь назад, я вижу, насколько был глуп». «Значит, ты понимаешь, каково мне?» В душе Пруна затеплилась надежда. «Да, но я также понимаю моего отца, твоего дедушку. Ему было лучше знать, что для меня полезнее. И если я поступал так, как он считал нужным, сразу становилось так легко на душе. Неужто ты полагаешь, что я добился бы успеха в жизни, не научись я твердо различать, когда требуется отстаивать свою точку зрения, а когда помалкивать и выполнять приказы, а, Бруно?» Бруно огляделся. Его взгляд упал на угловое окно, и сквозь стекло он увидел тоскливый пейзаж с оградой и проволокой. «Ты совершил какой-то промах?» – спросил он после паузы. «И этим рассердил фурера?» «Я?» – отец удивленно уставился на него. «С чего ты взял?» «Что-нибудь испортил?» «Знаю, все говорят, что ты важная фигура, и что у фурера на твой счет большие планы, но разве послал бы он тебя в такое место, если бы не хотел за что-то наказать?» Отец рассмеялся, и Бруно огорчился еще сильнее. Ничто так не бесило его, как смех взрослых, которые потешаются над его невежеством, особенно когда он пытается выяснить что-нибудь, задавая вопросы. «Ты не осознаешь значения моей новой должности», — сказал отец. «Ну, я не думаю, что ты очень хорошо работал, если нам пришлось бросить наш красивый дом и наших друзей и приехать в это отвратительное место. Я думаю, что ты сделал что-то неправильное, и тебе надо пойти и попросить прощения у фурера, и тогда, может быть, все уладится. Он простит тебя, если ты искренне раскаешься». Бруно не успел как следует поразмыслить над тем, что он скажет отцу, но слова уже сорвались у него с языка, и теперь, когда они закачались в воздухе, его одолевали сомнения. Кажется, отцам такого не говорят. Но вот они, слова, уже сказанные, и не в его силах вернуть их обратно. Бруно испуганно проглотил слюну. Отец молчал, и спустя несколько секунд Бруно взглянул на него. Отец смотрел на сына с каменным выражением лица. Мальчик облизнул губы и отвернулся. Он чувствовал, что сейчас не время затевать с отцом игру в гляделки. Тихое молчание длилось минуты 2-3. Затем отец медленно поднялся с кресла и направился к своему рабочему месту. Сигарету он оставил в пепельнице. «Любопытно, что это было? Смелый поступок с твоей стороны или всего лишь неуважение?» Голос отца звучал тихо и спокойно, словно он разговаривал сам с собой. «Возможно, мне следует тебя похвалить?» «Я не хотел!» «Но сейчас ты помолчишь и послушаешь меня!» Повысив голос, перебил отец, ведь правила, принятые в нормальной семье, на него не распространялись. «Я старался щадить твои чувства, Бруно, потому что понимаю, переезд дался тебе тяжело. И я внимательно выслушал тебя, хотя молодость и неопытность подталкивали тебя к неподобающим выражениям. И ты не мог не заметить, что я не отреагировал ни на одно из твоих дерзких высказываний. Но настал момент, когда тебе придется просто смириться с тем...» «Не хочу смиряться!» – закричал Бруно. Я шалело заморгал. У него и в мыслях не было выкрикнуть такое. Он не переставал удивляться самому себе. На всякий случай Бруно подобрался, изготовившись дать дёру. Но, похоже, сегодня отца ничем нельзя было разозлить. И если бы Бруно был честен с самим собой, он бы признал, что отец крайне редко злится. Наоборот, он становился непробиваемо спокойным и недосягаемым, и в результате всегда брал верх. Вот и теперь, вместо того, чтобы накричать на сына, а потом гоняться за ним по дому, отец лишь покачал головой, давая понять, что их спор окончен. «Возвращайся к себе, Бруно», – невозмутимый тон отца означал, – «возражать бесполезно». Бруно встал, опасаясь, что вот-вот расплачется от бессилия. У двери он задержался и, обернувшись, задал последний вопрос. «Папа», – начал он. «Бруно, я не желаю», – раздраженно оборвал его отец. «Я о другом хочу тебя спросить», – поспешно заверил Бруно. «Совсем о другом». Отец вздохнул, что означало, Бруно позволено задать вопрос, но на этом все препирательства прекращаются. Бруно хорошенько обдумал свой вопрос, тщательно подобрал слова. Ему не хотелось, чтобы его обвинили в грубости или нахальстве. «Кто эти люди, что тут живут?» Вопрос слегка озадачил отца. «Военные, Бруно, и секретари. Мои подчиненные. Ты почти всех видел и раньше». «Нет, я не о них. Люди, которых я видел из окна в моей комнате. Там, чуть подальше, в таких низеньких длинных домах. Они все одинаково одеты. Ах, эти!» Отец взмахнул рукой и коротко улыбнулся. «Эти люди, видишь ли, Бруно, они и не люди вовсе». Такого поворота Бруно никак не ожидал и совершенно не мог взять в толк, что отец имеет в виду. «Разве?» – вымолвил он. «По крайней мере, не в нашем понимании», – продолжал отец. «Но тебя их присутствие не должно беспокоить. К тебе они не имеют никакого отношения, и ничего общего с тобой у них нет и не может быть. Обживайся в своем новом доме и веди себя хорошо. Вот все, чего я прошу. Смирись с положением, в котором ты оказался, и тебе станет намного легче». «Да, папа», – отозвался Бруно. Объяснения отца его не удовлетворили. Он открыл дверь, но его окликнули. Отец стоял и смотрел на него, приподняв бровь, словно сын о чем-то позабыл. Бруно тотчас же вспомнил, стоило отцу подать знак, и отчеканил заученную фразу, совсем как взрослый. Он вытянулся в струну, вскинул правую руку, щелкнул каблуками и выговорил четко и звучно, насколько мог, изо всех сил стараясь походить на отца, те самые слова, которыми тот всегда прощался с военными. «Хайль Гитлер!» В представлении Бруно это был еще один способ сказать «Что ж, до свидания и всего хорошего».